Глава 13. Вернулся я туда, откуда и прибыл, то есть в собственную башню, в ее библиотеку. И что самое забавное, по часам этого мира прошло от силы несколько секунд. Я даже не был уверен, исчезало ли отсюда мое физическое тело. Может быть, оно как бы раздвоилось в тот момент? Прав ли я? Ну, да потом разберемся. Если на то вообще есть необходимость. Очень трудно судить о причинах, когда их толком и не знаешь. Теоретически можно было бы посчитать все случившееся галлюцинацией, если бы не одно «но». В левой руке, сжатой в кулак, до которой дотронулся Артас, находился некий предмет. Тот самый небольшой шарик, почти черного цвета, величиною с грецкий орех. Магический, до краев. Скрытая, почти не исходящая во внешний мир магия, но уловить ее было можно, если примерно представлять, что именно искать. Мало того, в голове возникло знание того, что с этим предметом надо делать. Артас постарался не иначе. Этот предмет надо было на некоторое время отнести в определенное место. Как вариант подходило древнее кладбище, место кровопролитной битвы или, на худой конец, жестокой казни. Сам же черный шарик являлся зерном хаоса и позволял хаосу свободно проникать в мир и переделывать его под себя. Фактически, эта невзрачная сфера была частичкой другой вселенной. Артас. Даже его подарок неоднозначен. «Да, я уверен, что этот артефакт поможет мне усилить доступную мне мощь. Ну и сам бог хаоса получит от моих действий массу полезного. Да, все как всегда. От плутоватого божества иного ожидать и не приходилось. Покатав артефакт на ладони, я положил его в карман и вышел из комнаты. Голова, надо сказать, шла кругом от избытка впечатлений. А развеяться не получилось. Потому как в коридоре я наткнулся на спешащую в библиотеку Клару, и выражение на ее лице было таким обеспокоенным, что я не мог не осведомиться. «С тобой все в порядке, а то бежишь, как будто по пятам гонятся». «Безымянный», — немного взволнованно проговорила вампиресса, «совсем недавно я ощутила, что твое присутствие здесь стало каким-то размытым. Так бывает при серьезном магическом поражении. Вот я и забеспокоилась. Думала, что какая-то ошибка в ритуале или скелеты мрака вышли из-под контроля. Честно говоря, я испугалась, что с тобой плохо. Что это было?» «Очень хочется узнать». «Да». «Как бы тебе сказать?» Призадумался я, не желая раскрывать все карты, но в то же время стараясь не обидеть верную сподвижницу полным отсутствием информации. «Разговаривал с теми, кто и поручил мне распечатать этот мир. А так как они находятся далеко, то и получились такие неожиданные эффекты». Нормально отговорка прошла. Вампиресса заулыбалась, считая, что поняла все или почти все. Наверняка подумала, что я связан с кем-то из божеств, инкогнито которых просто не имею возможности раскрывать до поры до времени. Что ж, она все правильно поняла, а рассказывать совершенно ненужные ей детали вроде моего прибытия из совсем другого мира? Проблемно это, да и лишнее. Теперь я ее расспрошу. «Послушай-ка, нет ли у тебя на примете какого-нибудь кладбища? Только не простого, как их море, а такого, что очень древнее и знаменитое. В идеале, чтобы похоронены были не самые простые личности. Скажу сразу, короли, придворные и прочие не интересуют. Нужны воители или маги». Клара думала недолго. Всего пару минут что-то сопоставляла в уме и выдала. «Знаю несколько похожих. Вот только всего одно место подходит, учитывая наше географическое положение». «Странные ограничения ставишь», — засомневался я. «Мы на дуршилах перемещаемся очень быстро. Да и скелеты мрака с высшими зомбаками не намного медленнее бегать способны. Так что тут ты явно погорячилась, ставя условия». «А если кладбище очень почитаемо, и к нему постоянно едут паломники?» Мгновенно начала отстаивать свою точку зрения Клара. «Причем из-за этого рядом возник город на несколько десятков тысяч человек, с дружиной, стражей и парочкой наемничьих отрядов по сотне бойцов, что крутятся неподалеку. А где воины, там и маги. Без них ни один отряд полноценным не будет. Знаешь же, что опытный маг с легкостью косит противников десятками и сотнями». «Веские аргументы. Пришлось согласиться с вампирессой, что такое место доставит больше хлопот, чем пользы. Это что касалось местоположения. Попробовал было поднять тему расстояния, в результате чего получил не менее убийственный ответ. «Еще одно способное заинтересовать тебя кладбище – знаменитое старое, где целые династии мастеров боя похоронены. Расположено на острове, в паре недель пути отсюда на корабле. Не думаю, что морское путешествие столь же интересно и быстро, как путешествие по суше». «Ладно, убедила уже», — махнул я рукой на слишком уж разошедшуюся вампирессу. «Теперь давай по существу, насчет найденного тобой подходящего варианта». «Есть одно захоронение в нескольких днях пути от Вэлисалина. Там на протяжении 300 лет хоронили только самых известных воинов, погибших на поле боя и оставивших запоминающийся след своей гибелью. Правда, в последние годы в связи с нашествием мертвецов это место не пользуется почетом». «Боятся?» «Сильно боятся», — подтвердила Клара. «Особенно в последние месяцы». «Поясни». «А это уже наше влияние. На некромантов и прочих темных магов в последнее время начинают шипеть сильнее, чем обычно. Участились случаи нападения на них. Их постоянно обвиняют в поклонении Суширосу. Естественно, некроманты — это непокорные обыватели. Они никогда не позволят подвергнуть себя казни стихий». «И, как я понимаю, результатом стало наличие множества дохлых жрецов и стражников. Ну а те некроманты, кто до этого просто занимался своим делом и плевать хотел на Сушироса и вообще всех богов разом, как-то неожиданно стали проникаться к темному богу сильной симпатией». «Именно так, безымянный», — подтвердила Клара мое предположение. «Скорбные разумом жрецы льют воду на твою мельницу, а некроманты начали покидать города. Следом за ними уйдет и часть простых магов. Кто задумывается, что произойдет дальше? Приближаются смутные времена». Топот ног по коридору. И вот уже из-за поворота вылетает взволнованный, но радостный Стир. Не успел я спросить о причинах столь резвого прибытия, как он сам открыл рот и заявил: «Безымянный, я получил известие от информаторов. Паладины выдвигаются к чертогам богов». «Сколько их?» «Десятка-полтора, вряд ли больше. И сопровождение из учеников. Жрецов нет, простой стражи тоже. Только те, кто знает, как надо сражаться с порождениями некромагии». «Ожидают ли они противодействия магов?» — вмешалась Клара. «Если да, то что планируют противопоставить? Зная паладинов, могу сказать, что они просто наверняка проболтались по дороге. Желание похвалиться, дарованное Камиртом силой, у них неистребимо». «Нет, нет, Клара, все планы только на бой с нежитью. Но к нему они подготовились знатно. Серебро, храмовые благовония, способные сделать порождение некромагии более вялыми, медлительными. И, конечно, паладины используют собственные силы». «Как я тебя понял, Стир, нам надо выдвигаться немедленно». «Или через несколько часов», — прикинул положение дел вампир, отвечая на мой вопрос. «Там у чертогов надо будет подготовиться, изучить порождение проклятия. Может, использовать их удастся». «Верно. Тогда быстро собирайтесь. Мы скоро отправляемся». Были Клара и Стир, а вот их и нет. Слово «быстро» они понимали в буквальном смысле. Дисциплина и готовность к действию у моих сподвижников находились на высочайшем уровне. Они осознавали, с какими серьезными врагами предстояло воевать, а значит, недопустимы были самые малые погрешности. Собрались мы действительно быстро. Пока вампиры готовили мертвых солдат, я занимался активацией обороны башни. Конечно, штурмовать ее любому противнику будет весьма затруднительно, но предосторожности лишними не бывают. Защитные заклятия, патрули из скелетов и лургов, через хаотические промежутки времени шныряющие по окрестностям. Одного из вампиров опять же нужно было оставить на хозяйстве, как координатора устроенной мною обороны. На этот пост был назначен один из парней Стира. Силию или Клару расходовать на такое было бы расточительным. Кстати, большая часть мертвецов осталась на обороне башни. Мне сейчас важнее были незаметность и мобильность, нежели численность отряда. К тому же имелись у меня некоторые наметки относительно того кладбища, куда мы направлялись. Но о них говорить было еще рано. Так, смутные гипотезы, их еще предстояло обдумать. Вот и получилось, что к чертогам мы выдвинулись сокращенным составом. Пятерка вампиров, парочка лургов, которые так хорошо подходят для контроля малых групп мертвых солдат. Ну, а кроме того, два десятка зомби и 10 скелетов мрака. На сей раз я решил всех зомби вооружить и, кроме того, облачить в зачарованные на скорую руку доспехи. Я уже давно заметил, что мертвецы, бывшие при жизни умелыми бойцами, сохраняли все эти навыки и после смерти. К тому же кое-какие положительные качества прибавлялись. Оно и правильно, мертвец не устает. Так что большинство приемов с клинками высшие зомби выполняли на пределе сил и скорости. Недостатки, чего скрывать, также имелись. К примеру, полное отсутствие импровизации. Но импровизация требовалась лишь в бою против таких воинов, каких в мире не так уж много. Ну а редких талантливых мастеров боя мои мертвяки могли одолеть количеством. Да и про магию забывать не стоило. Мы с вампирами вовсе не собирались быть безучастными зрителями сражений. И снова однообразная скачка на Дуршиле. Хорошо еще, что лечу не грозит полное отбитие задницы о седло. А сам Дуршил не склонен брыкаться и пытаться сбросить всадника. Нежить же, покорная и подконтрольная. По бокам от меня на таких же тварях неслись Клара с Сильвией. Ну а Стиры двое его парней, третий остался поддерживать оборону башни, двигались в головной части отряда. Хорошо, хоть для скелетов и зомби Дуршилы не требовались. Вообще-то я потихоньку начинал думать о кавалерии. Но это дело еще могло потерпеть. К тому же в пару к Дуршилу требовался не просто скелет или зомби, а что-то более опасное, пригодное для схватки с тем же рыцарем, закованным в зачарованную броню с ног до головы. Ведь какова бы ни была сила того же скелета мрака, но разогнавшийся боевой конь, управляемый рыцарем, снесет моего мертвого солдата без особых сложностей. Это потом, когда инерция разгона угаснет. Рыцаря наверняка порвут в клочья, но поначалу. Мысли были, вернуться к ним стоило, только не сейчас, чуть позже. Чертоги богов были уже близко, ну а во мне все сильнее разгоралось любопытство. Интересно, что же за твари вылупились из могилы клятва преступников? Какова их боевая мощь? Будет совсем здорово, если их удастся поставить под контроль. Тогда и паладинов, спешащих к чертогам, остановить удастся без проблем. Да и в дальнейшем определенных плюсов добавится. Дуршил подо мной остановился почти мгновенно, стоило только отдать мысленный приказ. Глядя на меня, остановились и вампиры. Стир, не теряя времени, стал распоряжаться более быстрыми скелетами, рассылая их в парные дозоры вокруг чертогов. «Все правильно». Я ему и лургов обоих поручу, ведь некоторые из патрулей надо обеспечить еще и магическим прикрытием. Любопытство, вот оно, вечный двигатель всех разумных существ. Мне было любопытно, что родилось в результате моей затеи. Спрятанное в шкатулку зерно хаоса тоже ощущало разлитую вокруг магию. Темную, насыщенную страхом и смертью. От прежних чертогов уже ничего не оставалось. Теперь это была совсем другая местность. Жрецы светлых богов, вроде Камирта, испарились бы отсюда мгновенно. Поклоняющиеся, к примеру, тому же Суширосу, те посмотрели бы, оценили ситуацию, да и прошли мимо своей дорогой. Такие места хороши лишь для определенных ритуалов, но никак не для храма. «Здесь все по-другому», — принюхалась к чему-то неощутимому для меня Клара, слезая с Дуршила. «Святости Камирта и прочих богов больше нет. Есть только мрачная угроза всему живому». «Здесь и раньше не было святости, наивная девочка», — сказала, как отплюнула Сильвия. «Была только фальшь, как грубая, так и замаскированная. А повелитель обнажил суть обмана, когда вместо поединка этот корм могил предпочел ударить спину. По делам гаденышам. Может быть, оно и так. Сильвия, у нас должно быть еще несколько часов, пока не подъедут паладины. Я бы потратила их не на пустое злобное торжество, а на подготовку к приему наших врагов. Самая умная нашлась. Пока ты разглагольствуешь, я уже вокруг все изучаю. Вместо могилы одна большая яма. Оттуда уже выкопались. И, как я понимаю, ушли в сами чертоги. Если же...» «Тихо, девочки!» — прервал я начинающуюся перепалку. «Стир пусть во хранении постоит. Ну а мы с вами посмотрим, исследуем, подумаем. Надо постараться использовать получившихся тварей, пока неведомых, поудачнее стравить их с паладинами. Так что идем, дело не ждет». Свара мгновенно прекратилась. Вампирессы могли уязвлять друг дружку, но со мной почему-то никогда не спорили по мелочам. Только в принципиальных вопросах, если видели ошибку или альтернативный вариант действий. Понимали, что это необходимо. Ни один руководитель не может видеть все и быть экспертом во всех областях. Да и огрехи у каждого случаются. Надо только уметь их признавать, а не упираться лбом, как зомби, в каменную стену. Я внимательно во всех диапазонах проверил, есть ли на территории чертогов живые. Нет, все было чисто. Зато некротическая магия оттуда так и хлестала. И не только оттуда, но и из раскопанной изнутри могилы. Вот к ней я сначала и подойду. Приценюсь, есть ли там что-то интересное, или все уже выползло, разбежалось в разные стороны. Ну и местечко. Даже для меня, лича, концентрация некроэнергии зашкаливала за все разумные пределы. Да это уже не яма, это инкубатор какой-то. Местного значения, правда. Загрузив эту яму подходящий свежеубитый материал, и через какое-то время оттуда вылупится нечто особенное. Какой именно требовался материал? Схожий с тем, что был загружен туда первоначально. Иными словами, паладины и прочие служители Камирта, у которых лапы в крови по самую маковку, а душа давно сгнила почище скверно поднятого зомбака. «Посмотрим еще, что потом будет». «Ты о чем, безымянный?» — недоумевающе спросила Клара. «Если о получившихся тварях, то они уже расползлись. Страшно подумать, сколько их могло получиться. Их тут много похоронено». «Похоронено много, да вылезло мало. Ты внимательно посмотри, Сильвия». «А?» «К тебе это тоже относится. Обе внимательно изучите могильник. Видите осколки костей?» Вампирессы дружно кивнули. Да и сложно было такое не заметить. То в одном месте, то в другом белели мелкие, очень мелкие осколки, до сих пор сохранившие белизну. «А вот и подумайте, они целыми были закопаны, а сейчас вдруг костяное крошево оказалось». «Некротрансформы». «Верно, Клара, они самые. Неудивительно, что нескольких паладинов, что решили самостоятельно разобраться с проблемой, съели легко и без особого напряжения». Клара изумленно присвистнула, хорошо представляя, какая мощь может оказаться у самотрансформировавшихся созданий. Сильвия, эта девушка, как и всегда, находилась в своих кровавых мечтах. Ожидать от нее больше, чем она могла сделать, не стоило, особенно в такие моменты. Ну а я еще раз прислушался к собственным ощущениям. Да, божественная сила отсутствовала. Совсем. Даже после того, как мир стал открываться, она так и не смогла коснуться этого навеки проклятого места. Оскверненный собственными жрецами храм. Ни одно божество не рискнет сунуться туда после такого. «И все же, кто выбрался из ямы?» — спросила Клара, приблизившись ко мне. «Это мы скоро и увидим. К чертогам. Что бы оттуда ни вылезло, оно сейчас там. Да, а эманации у этого нечто особенные. Я таких раньше не встречал». Не обращая внимания на попытки Клары что-то добавить, я двинулся по направлению к воротам, и... То, что мы искали, вышло к нам само. Существо стояло в проеме врат и пристально смотрело на нас. Смотрело, изучало, но явной агрессии не выказывало. Наверное, понимало, что живой плоти тут нет, а лишь неживое и откровенно мертвое. «Драурк!» — крикнула Сильвия. «Вот это да! Я не думала, что когда-нибудь его увижу». Такого слова я точно не слышал. А вот в эмоциональном выкрике вампирессы чувствовалась опаска и... восхищение. Такое бывает у тех, кто увидел перед собой что-то редкое, практически легендарное, окутанное ореолом мрачноватой тайны. Естественно, я не мог не посмотреть на этого самого драурга. Пристально посмотреть. Существо было действительно необычное, как внешне, так и в магическом плане. Черного цвета, с очень длинными руками, спускающимися ниже колен. Пальцы также были длинными, причем каждый из них был украшен кривым когтем длиной сантиметров 8-10. Солидные орудия производства. Гипертрофированные клыки почему-то напомнили мне о давно вымершем в моем родном мире саблезубом тигре. И все же, это существо когда-то было человеком. Хуже того, оно было паладином, тем самым Йосом Тускари, которого я поверг в поединке, несмотря на все подлянки с его стороны. Откуда я это знал? Да на голове драурга сохранились остатки шлема. Особенно издевательски выглядели чудом уцелевшие ошметки перьев, что раньше служили плюмажом. «Сильвия, а это ведь наш старый знакомый Йос!» — указал я вампирессе на весьма символичную деталь. «Кажется, он неважно выглядит». «Паршиво выглядит, повелитель. Но вы же говорили, что произошла некротрансформа. Тогда почему не получилось равномерного слияния материала?» «Хороший вопрос. Наверное, мы наблюдаем неканонический вариант. Был наиболее перспективный объект. Вот он и был использован как основной скелет. Потом на него навертели останки других людей. Результатом же стал этот самый драурк. И еще два по чертогам бродят. Сейчас я это точно ощущаю. Но мне кто-нибудь объяснит, что вообще такое этот драурк?» Сильвия продолжала пялиться на своего бывшего, но уже мертвого врага. Зато Клара поспешила удовлетворить мое обоснованное любопытство. «Это опасное и почти неуправляемое существо», — начала вампиресса-некромантка, не сводя взгляда с чернокожего субъекта, ранее бывшего паладином. «Некроманты их потому и не создают, что контроль отнимает много сил, а дикий нрав заставляет драургов творить безумство. Особенно во время битвы, могут нападать и на своих, впадая в ярость и не подчиняясь никаким управляющим чарам. Имеют огромную силу. Один драурк без проблем способен раскидать десяток зомби и даже не утомиться». «Устойчивость к магии и таранным ударам кавалерии». «Кавалерия им не страшна. Они словно врастают в землю. Скорее рыцарь с лошадью разобьются, чем драурк сдвинется с места». Я удовлетворенно кивнул. Значит, удара паладинской конницы эта тварь не испугается. Уже хорошая деталь. Но этого мало. Хочется знать больше. Я жестом показал Кларе, чтобы та продолжала рассказ об этой не самой распространенной нежити. Драурк очень быстр, обладает высокой ловкостью, может лазить по стенам, как таракан, не рискуя упасть. Еще он своих жертв не ест, а просто разрывает на части. Питается он той силой, что возникает в момент смерти. Наибольшую активность проявляет в ночное время или в темноте, например, в подземельях. Но и солнечный свет ему не опасен, он его просто не любит. Это о преимуществах твари. Теперь хочется узнать насчет уязвимых мест, особенно насчет устойчивости к магии. Ты пока не ответила на мой вопрос. Извини, безымянный, сейчас скажу. Мило улыбнулась Клара. Уязвимые места есть даже у богов. Чего уж говорить о каком-то драурге. Достаточно сильному магу вполне по силам его уничтожить. Некроманту или тому же стихийнику? Некромант справится без труда. Даже я могу его уничтожить, не говоря уже о тебе. Пренебрежительно махнула рукой моя помощница. Стихийник тоже его одолеет, но тут могут быть разные варианты. Слабого драурк разорвет в клочки, мага средних способностей заставит отступить, ну а сильный одаренный чародей сделает из этой нежити чучело, которое и поставит к себе в кабинет. Ясно. Также и большое количество воинов или несколько мастеров боя могут изрубить драурга в кусочки или сжечь алхимическими составами. Вот только пепел надо обязательно развеять, желательно над водой или при сильном ветре. Были случаи, когда драурк возрождался из щепотки пепла. Я слушал рассказ Клары про эту тварь и даже слегка удивлялся. Нет, вовсе не ее знанием. Скорее тому, сколь экзотические создания могут быть порождены даже не фантазией некроманта, а просто силами самого мира. «Да, еще они очень тяжелые», — спохватилась вампиресса. «По такому признаку опознают след драурга или его самого, но под маскирующими заклятиями, если некромант все же решил поставить его под контроль и натравить, к примеру, на своего врага, я могла что-то упустить». Ведь знания мои о таких редких созданиях крайне поверхностны. К сожалению, данный раздел в некромантии почти не изучается. Ничего себе не успела. Многим бы так не знать, как ты. Это я тебе честно говорю. Спасибо, безымянный. Несколько даже смутилась Клара. Только я так и не смогла полностью узнать все тайны некромантии. Классические тайны. Ты меня учишь совершенно по-другому. Я только и мог что усмехнуться. Конечно же, мне неведомо ухищрения местных магов. Базовые знания были вложены Артасом, а он явно не желал подстраивать их под местные традиции. Или попросту забыл, ведь боги рассеяны. Но сейчас были более важные дела. Паладины приближались, следовало подготовить им горячую, незабываемую встречу. А для этого надо было задействовать драургов, всех троих. Вонзив посох в землю и положив руки на его навершие, я стал произносить подчиняющие заклятия. Шли они со скрипом. Проклятое место никак не желало отдавать своих мертвых пленников в мои руки. Нападать на меня драурги не собирались, но и становиться моими инструментами тоже не желали. Не то я выбрал слово. Они не могли желать. Они следовали своему предназначению. Быть вечными стражами проклятых чертогов. А это вариант. Я решил зайти с иной стороны. Постараться вложить в набор их инстинктов четкие образы первоочередных врагов. Вот это получилось значительно проще. Закончив читать заклинание, я выдернул посох, обвел взглядом окрестности и к удовольствию своему обнаружил, что пока ничего не поменялось. Не было суеты. Стир не приплясывал поблизости с какой-то новостью. Значит, паладины еще не прибыли сюда. «Уходим в чертоги и ждем там. Все. Срок полчаса». «А патрули?» «Их ослабить или переназначить», — ответил я Сильвии. «По одному скелету на каждом из направлений. Пусть сидят, замаскировавшись. Смотрят, но ни в коем случае не нападают. Двух лургов туда же с упором на маскировку. Хотите заманить в чертоги, повелитель?» «Да, а скоро ты увидишь, чем именно».